«Он мне шепнул нечто в этом роде», — ответила Клементина, видимо, заинтересованная неожиданным оборотом, который принял наш разговор. «В таком случае скажи, улыбается ли тебе мысль взойти на трон, подобно августейшей покровительнице нашей императрицы Евгении?» Клементина недоумевающе посмотрела на меня. «Его родной брат, шейх Осман, от его имени поручил мне сделать тебе это предложение». Клементина не сразу ответила, ошеломленная неожиданностью, почти в такой же мере, как и ослепленная блеском перспективы, открывающейся перед ней. «Я императрица?» — наконец пробормотала она. «Это зависит только от тебя. Решай. До полудня ты должна дать ответ. Если он будет положительным, мы позавтракаем вместе у Вуазена и там покончим с этим делом». Ясно было, что она уже приняла решение, но она сочла уместным немного расчувствоваться. «Ну как же я брошу тебя?» — простонала она. «Нет, никогда не соглашусь на это». «Детка моя», — мягко сказал я, — «не надо глупить. Ты должна знать, что я разорен, окончательно разорен. Я не знаю даже, каким образом мне удастся расплатиться за взятое тобой молоко от загара». «Ах!» — воскликнула она и несмело прибавила. «А ребенок?» «Какой ребенок?» «Наш». «Ах, да, я и забыл. Что ж, ты проведешь его по вступительному балансу. Я даже уверен, что шейх Ахмед найдет в нем громадное сходство с собой». «У тебя все шутки на языке», — сказала Клементина, полусмеясь, полуплача. На следующий день в этот же час Среднеземноморский экспресс увозил пятерых туарегов и Клементину. Молодая женщина, сияя, опиралась на руку шейха Ахмеда, потерявшего голову от радости. «Много ли магазинов в вашей столице?» — мечтательно спросила она у своего жениха. «Хорош, хорош», — ответил он ей. Перед самым отходом поезда Клементина снова расчувствовалась. «Послушай, Казимир», — сказала она мне, — «ты всегда был добр со мной. Я буду королевой. Если у тебя будут какие-нибудь неприятности, обещай мне, поклянись мне». Шейх, очевидно, понял. Он снял кольцо с своего пальца и надел его на мой. «Сиди, Казимир, товарищ», — энергично заявил он, — «ты должен нам приехала. Бери кольцо, Сиди Ахмеда, и покажи». «Хогари все, товарищи! Хогар хорош, хорош!» Выходя из дверей Лионского вокзала, я рассмеялся, радуясь забавной шутке. Гетман Житомирский был мертвецки пьян. Я с величайшим трудом разобрал конец его рассказа, так как он беспрерывно прерывал сам себя куплетами из лучших оперет Оффенбаха. «Кого больше всего огорчило седанское бедствие?» «Казимира, маленького Казимира. На 5 сентября у меня были назначены платежи целых 100 000 франков, а в кармане свистел ветер, и нельзя было достать ни гроша. Набравшись храбрости, я отправился в Тюильри. Само собой разумеется, что императора там не было. Но императрица была так добра, я застал ее в одиночестве». «Ах, льстецы быстро покидают своих несчастных повелителей, когда те впадают в бедствие. У нее сидел только сенатор Мериме, единственный писатель, который был в то же время светским человеком. «Ваше Величество», — говорил он императрице, — «нужно оставить всякую надежду. Господин Тьер, с которым я столкнулся в Пон-Руаяле, не хочет ни о чем слышать». «Ваше Величество», — сказал я ей в свою очередь, — «у вас остаются ваши верные друзья». И я поцеловал ей руку. Гетман снова затянул какой-то куплет из опереты. После того я вернулся к себе домой на улицу Лиль. По пути я встретил толпу сброда, направлявшуюся к законодательному корпусу от здания городской ратуши.